Глава 20. Мама с папой безумно обрадовались приезду блудного сына. Несмотря на высокую должность, которую папе устроили его бывшие подзащитные, они оставались все теми же мамой и папой. Старики, мечтающие нянчить внуков. Если бы они знали, насколько они близки к исполнению своих желаний. Если бы они знали... Рассуждал про себя Саша, поедая за обе щеки мамины фирменные булочки. Визит к Семену Семеновичу, директору той самой щедрой фирмы, которая вместе с комплектом оборудования презентовала 20% от его стоимости налом в виде отката, Саша наметил на следующий день. Ночью, закрыв глаза, он почти что реально видел зеленое от злости личико Владимира Павловича Падлова. «Хорошо, что он не знает о моей поездке в Москву, а то нашел бы способ увязаться. Еще бы, ведь его здесь ждали около 300 тысяч зеленых, целое состояние. Бедный Падлов, если бы он был самураем, сделал бы себе харакири». Саша еще долго смаковал подробности лишения Падлова его сладенькой доли и, уснув с этими мыслями, улыбался даже во сне. Ровно в 12 Саша развязно постучал в шикарную дверь с надписью «Директор ООО Телепро». За дверью его ожидал огромный кабинет, не уступающий роскошью предшествующей ему двери. В конце длинного стола, в удобном кожаном кресле, тянул крохотную ручонку навстречу Саше Семен Семенович Шапира. Маленький, круглолицый, с огромной лысиной, тщательно замаскированной длинными прядями жиденьких черных волос. Казалось, он утопал в огромном кресле, и вообще он совсем не вписывался в интерьер своего собственного кабинета. «Уважаемый Владимир Павлович!» — уже было заблеял он, но Саша достал свою визитку с золотым орлом и помпезной надписью «Центр экономической безопасности» и протянул ее вместо рукопожатия в руку Семен Семеновичу. Надо было видеть, как исказилось лицо директора Телепро. Пугающая фраза «экономической безопасности» моментально напомнила господину Шапира долгие и пугающие разговоры в кабинетах ОБЭП. Дело в том, что своим благосостоянием Семен Семенович был обязан далеко не знанием японского языка, владение которым сделало его дилером столь мощной японской корпорации. Вовсе нет. Стартовый капитал Семен Семенович сколотил, убирая территорию завода. Как ни парадоксально, Шапира, как и многие жители Первопрестольной, не был коренным москвичом. Более того, Шапира был Сашиным земляком. Семен Семенович родился на родине первого президента России, в деревне Будка, и лишь в 5-летнем возрасте его родителям, преподавателям сольфеджио и математики, удалось переехать в Свердловск. Сам же Сема, как ласково звала его мама, не проявил влечения к музыке. Говоря проще, Сема не имел музыкального слуха. Но в математике Семен был силен, ему даже пророчили «Бауманку». Но стесненность в средствах не позволили Семе поехать учиться так далеко от дома. И, окончив родной политех, Сема сходу попал в знаменитое и жутко засекреченное КБ «Новатор», находящееся за забором не менее секретного завода имени Калинина. Делал Сема, как поется в песне, ракеты. И делал их неплохо. А зарплата ну никак не отвечала запросам молодого талантливого конструктора. Поэтому через 5 лет давно уже немолодой специалист Сёма перевелся в отдел снабжения завода, и он считал это крупной удачей. Например, в обязанности отдела сбыта входила шефская помощь овощебазам в период сбора урожая. Когда профессоры перебирали картошку на базах, а студенты собирали ее на полях, Семен Семенович обеспечивал доставку дополнительных средств механизации нуждающимся. То есть Сёма брал прямо с конвейера завода новенькие электропогрузчики и вез их на прорыв, на овощебазы, которые в 3 смены занимались закладкой овощей, именуемых картофелем, в свои закрома, именуемые закромами Родины. Но после окончания битвы за урожай обратно Сёма забирал неданные во временное пользование средства механизации труда. А черт знает какого года переломанные старые погрузчики. Заводу было все равно. Металлолом, который возвращал Сёма, шкурили, перекрашивали, переоборудовали и ставили обратно на конвейер. Детали списывались, как погибшие в борьбе за урожай. Все было чинно и солидно. Дали овощебазе номер один на период закладки сельхозпродукции 10 единиц электропогрузчиков, 10 и вернули. Таким образом, овощебазы обновляли свой автопарк. А Семен Семенович получал с каждой такой сделки машину картошки плюс ежемесячная отоварка на 10 человек. Отоварка для тех, кто не жил при социализме, назывался набор дефицитных продуктов. Надо ли говорить, что вся семья Семы молилась на своего домовитого отпрыска. Но деньги на этих бартерных операциях Сема, конечно, сделать не мог. Деньги приплыли к нему случайно. Однажды осенью, на заре перестройки, Сёма сидел в кабинете главного механика овощебазы и ждал хозяина кабинета, который ушел на склад за сахаром для Сёмы. Сахар в ту пору был большущим дефицитом. Сёма планировал грандиозную операцию — менять кило сахара у садоводов на 2 кило ягод. И жопа в эту зиму у Сёмы Шапира, судя по всему, должна была слипнуться от варенья. Неожиданно на столе зазвонил телефон. Это не был местный аппарат, по которому полупьяные кладовщицы сообщали механику. «А какого хрена у меня в складе свет потух?» Или еще что-нибудь в таком же роде. Звонил городской, и притом межгород. Сёма из добрых побуждений снял трубку, чтобы объяснить, что хозяин кабинета вышел и скоро придет. Но едва он произнес «Алло», жизнь Семена Семеновича резко переменилась. В трубке звучал приятный мужской голос с не менее приятным прибалтийским акцентом. «Алло, я имею к вам предложение по старым щелочным аккумуляторам. Вы понимаете, о чем идет речь?» Семен Семенович было хотел сказать, что главный механик вышел, но не посмел, так как он и сам знал, о чем идет речь. Он превосходно знал эти аккумуляторы, именно щелочные, как и идут на родные и до более любимые его сердцу электропогрузчики. Новую батарею, в которой было 32 банки, Сёма менял на 32 бутылки водки, из расчета бутылка за банку. «Я понимаю, понимаю», — поспешил ответить Семен Семенович. «Прекрасно, мы их у вас купим», — продолжил прибалтийский голос в трубке. Для Сёмы предложение о покупке старых аккумуляторов, которые годами лежат вдоль забора в уродливых штабелях на любой базе, а тем паче на самом заводе, было в высшей степени странным. Все технические службы постоянно получали за эти старые аккумуляторы нагоняй почти что на каждой планерке. А вывести эти аккумуляторы было и впрямь делом непростым, потому как из каждого льется этакая дрянь под названием электролит. Да если и найдется шофер, который разрешит это в кузов грузить, так ни одна свалка это дерьмо не принимает. Короче, эти слова, произнесенные из трубки с мягким прибалтийским акцентом, для Сёмы были как гром среди ясного неба. Такой же эффект, наверное, производил на всех гоголевский Чичиков, предлагая купить мертвые души. «Как вы сказали?» — прошептал Сёма в трубку. «Что, плохо услышно? Мы у вас их купим. Доллар за банку вас устроит?» Сёма знал, что соглашаться на первое предложение нельзя. «Куда везти?» «Везти на склад при железной дороге. Дальше загрузка, разгрузка — наша забота». $2 за банку. И мы договорились». Сердце Сёмы билось, как у воробья, попавшего в руки кошки. На том конце провода молчали. «Хорошо, но сливайте тщательно электролит. Наш представитель будет принимать аккумуляторы по весу. Вы все поняли?» — закончил голос. «Да, все понял. По весу и без электролита». «Тогда пишите телефон, его зовут Максим». Дрожащими руками Сёма записал телефон на пачке сигарет и, не веря в свою удачу, уселся на стул, разинув рот и бешено считая барыши от этой сделки века. Неожиданно вошел главный механик с ящиком фасованного по килограмму сахара. «Извини, старик, пока все, что смог. Директор и так ругается, говорит, эти шефы больше просят, чем дают. Еще масло есть подсолнечное. Надо?» «Надо, надо, мне все надо», — затараторил Сема, а в голове у него уже созрел хитроумный план. «Слушай, Костя», — обратился он к главному механику, — «ты говоришь, директор ругается, мол, не помогаем. А если я тебе за каждые 100 старых банок одну новую дам, тогда сахаром отоварят, но только по-нормальному, чтобы я с заводскими поделиться мог». «Это типа уборка территории, что ли?» — задумался Костя. «Наверное, пойдет. Это лучше, чем каждый раз штрафы платить пожарникам СС». Ну, Костя, конечно, кривил душой. Уж штрафы-то они сроду не платили. Так, а товарочку устраивали. Да давали письменное заверение. Все убрать до... «А машин много дашь банки собирать?» Глаза Кости подозрительно заблестели. «Два КамАЗа, грузчики твои». Безразличным тоном ответствовал Сёма. «Ну, так не пойдет. Мои зато грузить не будут. Это ж все одежде хана. В них же электролит. Или давай так. Я грузчиков даю, но для директора вроде я тебя сахарком отовариваю. За уборку, так сказать, территории. А вот те банки, что ты мне дашь, это типа я у тебя купил, ну, за водку». «Ишь ты какой прыткий, а? Пополам, а то запьешься». В Семиных словах появились угрожающие нотки. «Договорились, договорились. У меня этих банок на территории растыкано 10 000. Еще от предшественников осталось». Костя был счастлив. Ему светило около 2 ящиков водки на халяву. Сколько светило бабок Семе, Семен Семенович боялся себе и представить. Но как человек дела, он решил действовать и работать на опережение, то есть обогнать прибалты и собрать все бэушные аккумуляторы с подшефных ему баз. И это ему почти удалось. Латыш успел дозвониться еще всего лишь на 2 базы, но, несмотря на это, там его послали. «Хрен какой-то, металлолом скупает, поди с АБХСС». Дело в том, что на этих базах главными инженерами были женщины, и больше всего в жизни они ценили стабильность. Сёма купил у них эти злосчастные аккумуляторы по 1 рубль за банку. А что вы хотите? Такова цена страха. Но все это были мелочи. Пока Сёма чистил базы и угрюмый Максим тщательно взвешивал каждый новый привоз здоровенными весами, который был снабжен кран, на заводе Калинина кипела работа. С огромных территорий, с которыми ни одна база не сравнится, стаскивали старые, а еще больше бракованные аккумуляторы. Максим рассчитывался всегда честно, доллар к доллару из огромной пачки с сотенными купюрами. Но даже он, после того, как передал хитрому лысеющему еврею больше 100 000 зеленых, заявил. «Шеф сказал, что за опт можно брать и по 1 баксу. А ты передай шефу, что за мной много народу стоит, только люди все умные, светиться-то не хотят». Максим был поражен такой наглостью и продолжал принимать по 2 бакса за банку. Иногда Сёма сам поражался своей наглости и понимал, что чуть что ему вышка гарантирована. Но с другой стороны, в стране начинался хаос, и вообще он за баксы нигде не расписывался. Мешок долларов рос, как на дрожжах. Сёма прятал его на антресолях. По его подсчетам, когда он вывезет все аккумуляторы с завода, у него будет 0,5 лимона зелени, и это страшно пугало его. Но только с заранее подсчитанной суммой у Сёмы вышла промашка. Директор того самого КБ «Новатор», которая разработала добрую половину ракет, что стояли на вооружении СССР, заприметив огромную гору старых аккумуляторов и зная, что в Латвии уже медной проволочки на дороге не найдешь, быстро смекнул, ради чего Сёма территорию чистит. После долгого и сложного разговора с Сёмой начальник КБ получил 50% с этой еще невывезенной кучи. С одной стороны, Сёма потерпел позорное фиаско, но с другой стороны, перед ним открылись огромные перспективы. Дело в том, что кто-то в Кремле подписал добрый и мирный договор о сокращении ракет. Их нужно было утилизировать, попросту сломать, уничтожить. А о том, сколько серебра, меди и золота находится в каждой приговоренной к уничтожению ракете, знали очень немногие. И Сёма получил допуск к делу утилизации бывшей мощи СССР со всеми вытекающими из этого материальными поощрениями. Но на всякий случай Сёма отправил маму и папу в Израиль. Благо, мешок на антресолях был полон и отоварил весь завод сахаром, за что был всеми любим и выдвинут в депутаты. Но до депутатства дело не дошло. Руководитель КБ «Новатор» так увлекся выполнением приказа Кремля, что буквально все КБ работало лишь на утилизацию. Через сеть подставных фирм разукомплектованные блоки, содержащие огромное количество драгметалла, уходили на Запад. Основная прибыль доставалась, разумеется, не Сёме, но он не трепыхался, потому как и его ежемесячная доля с лихвой перекрывала годовую зарплату, аккуратно получаемую им в заводской кассе. Все шло ровно, пока зажравшийся начальник «Новатора» не стал пристраивать утилизированный с ракет «Плутоний». Вознаграждение за столь оригинальное утиль с ее было вызывающе огромным, а делиться он не хотел. Его пристрелили прямо в собственном подъезде. Ох, и досталось же тогда Семе. Его трясли и менты, и ФСБ, и какая-то неведомая никому контрразведка. Но Сёма держался молодцом и валил все на мертвого. И хоть адвокаты говорят, что ссылка на мертвого — это мертвая ссылка, такая тактика помогла. Около года Сёма боялся собственной тени, но потом купил путевку в Израиль и был таков. Израиль встретил Сёму ласковым солнцем, в тот момент позолотившим его лысину и огромным количеством евреев. Нет, Семен Семенович был, конечно, готов к тому, что в государстве Израиль преимущественно проживают евреи, но разве можно в таких условиях работать? И Сёма дернул в США. На другом континенте ему не понравилось еще больше, а пуще всего законопослушность граждан. Налоги, налоги, налоги. Разве можно столько платить государству? Кроме того, за полгода Сёме не удалось даже мало-мальски выучить английский. Просто не хватало практики. Кругом были соотечественники. Порядком поиздержав свои капиталы, Сёма вернулся в Россию. Но, конечно же, не в Екатеринбург. С его заграничным шиком, приобретенным на Брайтон-Бич, Сёма мог позволить себе лишь столичное проживание. Как только Сёма ступил своими усталыми ногами на родную землю, все сразу стало на свои места. Кругом были лохи, и Сёме срочно нужно было их разводить. Сначала он создал небольшую конторку, где такие же бывшие сборщики, как и он, на коленках собирали разные хитрые штуки для телевизора, декодеры, усилители сигналов и прочее. Бизнес процветал, и вскоре зарубежные контакты Сёмы принесли свои плоды. Сначала он завязался с корейцами, которые поставляли ему телевизоры любой марки, правильнее сказать, с любой фирменной наклейкой. А затем на Семен Семеновича вышли и японцы, которые жутко боялись сумасшедших бандитов русских, однако рынок отдавать корейцам не собирались. В общем, Сёма процветал. Только-только начал уходить он от бытовухи к профессиональной технике, что сулило огромные доходы. И тут появляется какой-то мальчик из какой-то экономической безопасности. Сёма огорчился до кончиков своих пальцев на ногах такому обороту дела. Саша, увидев откровенное разочарование на лице господина Шапира, постарался выровнять ситуацию. «Простите, что не предупредил вас, но господин Падлов приехать не смог, на то есть свои веские причины. Я один из учредителей нового телеканала, и поэтому буду вести дальнейшие действия по приобретению комплекта телеоборудования». Нужно было видеть, как просиял, как расцвел Семен Семенович. Лицо его стало столь милым и благопристойным, что впору икону с него писать. «Присаживайтесь. Что ж вы так официально, сразу, с визиток, с деловых разговоров? А вы знаете, что мы с вами, молодой человек, земляки?» Да-да, представьте себе, всю свою юность посвятил, так сказать, защите рубежей Родины. Трудился, так сказать, в меру сил над ракетами, так сказать, земля-воздух, воздух-земля, так сказать, да-да-да. Всю жизнь с карандашом в руке на заводе Калинина. Как там заводик-то, не растащили? Да шучу, шучу, шучу. У нас, дорогой Сашенька, можно я уж вас так по-отечески буду называть, для вас целая культурная программа запланирована. Мы вам столицу покажем, так сказать, с лучших ее сторон. Сейчас ресторан, далее сауна и прочее, что полагается. Ну-с, поехали. Саша вовсе не хотел в сауну, и кушать он тоже не хотел. Но то, что ему предстояло провернуть, предполагало и подобный ход событий. Он, словно рыбак, должен был чуть-чуть поводить хитрого купчишку, змеиной шипящей фамилии Шапира, а после навязать ему свои правила игры. В мягком кожаном салоне «Мерседеса» Саша расслабился и внутренне настроил себя на так называемую культурную программу. Семен Семенович болтал безумолку что-то о новостройках Москвы, о Испании, Чикаго, Нью-Йорке и Токио, где он недавно побывал как единственный официальный дилер. Он вспоминал свою юность в Екатеринбурге, хлопал Сашу по коленке, сорил анекдотами, то есть притворял культурную программу в жизнь. Мерседес мягко притормозил у каких-то помпезных дверей, Саша даже не успел прочитать название на вывеске. Услужливый швейцар радушно распахнул перед ними двери, и маленький уютный ресторанчик, видимо, тоже принадлежавший Семен Семеновичу, принял их в свои объятия. Особым изяществом обстановки заведение не отличалось. Зал с десятком круглых столиков, барная стойка, белоснежные салфетки, тщательно начищенные увесистые столовые приборы. «Это, так сказать, мой буфет», — искренне смущаясь, оправдывался господин Шапира. «Я лишней помпезности не люблю, знаете ли, научен горьким опытом, а такой тихий уголок всегда нужен. Можно посидеть, не торопясь предаться вкушению пищи, немножко выпить, расслабиться, потрепаться, наконец, без лишних глаз и ушей». Насчет без лишних глаз и ушей Семен Семенович слукавил. Скрытые камеры были установлены по всему залу и во всех остальных многочисленных помещениях хозяйства Семен Семеновича. Так как он считал себя стрелянным воробьем, в чем, собственно, не приходилось сомневаться, столь деликатное дело, как видеонаблюдение за своими гостями, он никому не доверял. Профессиональные магнитофоны писали все подряд, скрытые от посторонних глаз в специальный сейф комнате. Ключ от волшебной комнаты был лишь у ее хитрого и мудрого господина, господина Шапира. Раз в неделю он отпирал ее и, включив все записанное на воспроизведение в ускоренном режиме, предавался немысленной блаженной порой детской радости наслаждения от подглядывания. Правда, иногда эти записи были весьма нужными компрометирующими материалами. Вернее, они могли бы ими стать, но лежали мертвым грузом в кладовых Семен Семеновича, потому как Семен Семенович считал себя мудрым человеком и не обострял ситуацию до степени откровенной войны, но, как старый оборонщик, предпочитал держать порох сухим. «Пейте чай, Саша. Вы уж позвольте, я вас так по-свойски по имени, как земляка». Чай был и вправду вкусный. Обычный цветочный китайский чай, и Саша в душе надеялся, что остальные блюда не будут принадлежать этой древней, заслуживающей уважения китайской кухне, так как Саша в свое время наелся ее до отвала, не то чтобы разочаровался в ней, скорее всего, просто считал ее обычной, обыденной пищей. Сашины мысли были услышаны, и все остальные блюда торжественного междуусобного банкета были явно не китайского производства. Фруктовый салат в длинных стеклянных вазочках под йогуртом, пельмешки в горшочках, жульен с шампиньонами, курочка, солянка — все и вправду было очень вкусным. Чувствовалось, что готовили с душой. Когда же принесли блинчики с черной икрой, Саша и впрямь почувствовал к Семену Семеновичу искреннее расположение. То ли обилие кулинарных шедевров, то ли пара рюмок ледяной водки, выпитых под дичь и под соляночку, расслабили и растопили Сашину волю, и он, вальяжно развалившись на удобных диванах, слушал ласковое чириканье хитрого еврея. Ему совершенно не хотелось думать о коммерции. До этого от него сегодня никто и не требовал. Внизу, в подвале, уже готовили сауну. И 6 девчонок, пока еще в бикини, томились в ожидании уральского клиента. «Ой, Саша, если б вы только знали, как готовила мне в детстве моя мама. На праздник она всегда жарила курочку. Что это была за курочка? Я после такой за всю жизнь не едал. А рыба? Фаршированная щука. Саша, ой, если б вы могли ее попробовать, вы бы сказали. Саша, я вас уверяю». Семен Семенович был уже пьян. Молол без умолку, словно в кругу своей семьи, на еврейский Новый год. Его совсем не смущало, что его собеседник не поддерживает беседу и, чокаясь, не всегда прокидывает ледяную смирновку, а лишь пригубляет ее. Сема не обижался, нет. Он знал, что завтра они вцепятся друг другу в глотку и будут торговаться за каждый доллар. А сегодня этот парнишка был его гостем, которого спаслал ему Бог. Бог — единственный свидетель, который знал, как страшно живется Семе с деньгами. Почти что так же страшно, как и в ту пору, когда их вовсе не было. Сема пил, он любил такие моменты в своей жизни. Страх отступал от него, и все люди казались добрыми и чистосердечными. Ради таких моментов стоило жить, ведь нельзя же все время бояться. Официант, выросший словно из-под земли, шепнул что-то на ухо Шапира, и Саша в сопровождении своего нового знакомого проследовал в сауну. Он и не пытался сопротивляться, он просто плыл по течению, как обычное командировочное бревно. Сауна своим великолепием превосходила все мыслимые ожидания. Мало того, что она минимум в 3 раза превышала размеры ресторана, находящегося над ней, и имела массу закутков и отдельных кабинетов, в ее бассейне запросто можно было устраивать любительские соревнования по плаванию. Семен Семенович гордился своей банькой. Еще бы, ведь дизайн этого чудного заведения был слизан столичными дизайнерами из фильма «Каликула». Готическое великолепие римских терм перекочевало в подвал господина Шапира. И этим фактом действительно можно было гордиться. Юные купальщицы в бикини уже плавали в бассейне, придавая интерьеру недостающие детали императорских оргий. Девочки тоже были подобраны со вкусом. Блондинистые пышногрудые русские красавицы, что называется «кровь с молоком», китаянки, роль которых играли 2 молоденькие буряточки, короткостриженная плоская как доска нимфетка и даже мулатка с обворожительными чувственными губами. Семен Семенович не содержал этот бордель на постоянной основе. Просто он был в хороших отношениях с директором одного из стриптиз-клубов, а тот, в свою очередь, не мог себе позволить такой роскошной сауны. Таким образом, 2 деловых человека помогали друг другу. Сема предоставлял помещение, а директор клуба — персонал для вечеринок. Все были довольны. Саша вдоволь напарился, отведал раков, как уверял Сема, только что выловленных, выпил пивка и, по дурной русской традиции, все равно заполировал все водочкой. Побултыхавшись в бассейне с уже обнаженными купальщицами, Саша сам не понял, как очутился на массажном столе, где сразу 3 девчонки натирали его какими-то маслами и действительно очень профессионально массажировали обмякшее пьяное тело. Саша знал, чем все это закончится, и мысли о Лизе, словно сварившиеся красные раки, всплывали в его задурманенном алкоголем мозгу. «Я изменю ей. Изменю. Но разве это измена? Это же часть моей работы. А сейчас я работаю? Конечно, работаю. Я пытаюсь заработать много денег, чтобы моя милая Лиза ни в чем не нуждалась, чтобы я мог уединиться с ней в каком-нибудь райском уголке земного шара и любить ее только ее до конца своей жизни». Саше стало так хорошо от этих мыслей, что душевный восторг медленно, но верно стал переходить в физический. И когда он лениво приоткрыл свои глаза, то увидел, что в этом ему не слабо помогала мулаточка. И Саша, как пьяная институтка, расслабился и стал получать удовольствие, не в силах бороться с алкоголем, поселившимся в его горячей голове и похотью.